То, что иному стоило бы многих морщин, искривлений и вздохов, для великана просто еще одна неизбежность, которую он встречает весело, чтобы спешить дальше. Сам Гёте признается. «Мое стремление вперед так неудержимо, что редко могу позволить себе перевести дух и оглянуться назад. В этом мощном несении чаши вспоминаются легенды о Христофоре, идущем через поток жизни. Как-то особенно солнечно нужно праздновать память Гёте». Как и многие другие, сшитые не по мерке стандарта, Гёте для одних остается чуть ли не испытанным сановником и для других неисправимым революционером. Для одних устой, для других потрясатель. Потрясающее само количество комментариев, толкований на Гёте, все разнообразие приписанного и потребованного от Гёте дает размеры его творчества. Конечно, такой ум не мог быть однообразен. Гёте кульминировал время Шиллера, Хердера, Бюргера, Винкельмана, Канта, Лессинга. Великое время, и Франкфурт на Майне хорошее место. Лейпциг, Страсбург, Вейцлер, Веймар. Все насыщено знаменательными встречами. Литература, искусство, наука, законоведение, государственные труды. Весь комплекс жизни лишь углубляет сознание Гёте, нисколько не отягчая его могучих, творящих плеч. Всему есть время, всему есть улыбка. Годы Италии. Дружба с таким же великим духом Шиллером в противоположениях и взаимодополнениях куется неразрывная связь. Наконец, 80-летняя рука Гёте кончает последние строфы Фауста как синтез жизни. Так считает сам Гёте, говоря Экерману, что он понимает остаток жизни как дар. И на следующий год Гёте спешит в мир дальний. Мировой дух, Weltgeist, Гёте и, конечно, мировое единство есть его основа. Творчество и критика проявляются в творениях Гёте в своеобразном сочетании «решить жить во всеобъемлемости, во благе, в прекрасном». Гёте повлиял даже на Скотта в его «Айвенго». Коринфская невеста, лесной царь, бог и Боедера, Тассо, Эгмунд, Ифигения вдохновили лучшие умы к переводам, переложениям и выражениям в музыке. А мастер Вильгельм не забываем как образ культуры, строения, бильдюнг и многим дал жизненный урок. Свободный от дидактики и сухой морали давал Гёте учение жизни во вдохновенных образах трогательного романтизма, собрав их в символе страданий молодого Вертера. Миросозерцание Гёте неповторяемо, ибо основано на его собственном, неповторимом ритме насыщенного, неутомимого действия. Влияние Гёте не только глубоко во всех германских странах, но и в англосаксонских, и в славянском мире, и в Америке. Лишь меняя работу нервных центров, подобно Вольтеру, он не знал, что такое отдых. Вековой юбилей Гёте должен быть праздником каждого расширенного сознания. Именно солнечным праздником. Гёте близок к Аполлону, близок к свету античности. Ключ его – мажорный. Красивые представления, красивые издания в прекрасном кожаном переплете, не ломающиеся при первом открытии с заставками и заглавными буквами. Неопошленный народный праздник, на котором увенчивают благородного мейстера Зингера. Так представляется годовщина славного, всем близкого Гёте. «Лесной царь» и «Коринфская невеста» были темы одних из моих первых эскизов. И, конечно, «Фауст» ставился в нашем детском театре. Гёте. Вспоминаем свой учебный стул, школьные издания Гетце и Вертера. Вспоминаем все те хорошие и прекрасные мысли, зарождавшиеся от баллад Гёте. Ни от одной из них не приходилось отказаться, и никогда не пришлось потесняться имени Гёте. Один восторженный школьник недоумевал. Отчего Вольфганг? Зачем не Лео? Ведь львиная поступь у творца Фауста. Не спорить о Гёте, но должна радоваться о нем укрепленными, лучшими воспоминаниями. Другу наших духовных накоплений надлежит солнечный праздник. Чем-то очень торжественным и задушевным, и созвучным хочется сопроводить праздник Гёте. В саду жизни он и распустились лилеи Мадонны. Там собираются внимающие и от Соломоновой прекрасно мудрой древности, от песни песней благоухает этот цветник жизни. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в саду и собирать лилии. Урусвати, 1931 год.